Глава восьмая. «Марианна, позволь представить тебе твоего преподавателя по предсказаниям». Мастер Деву обратился к девушке. «Это мастересса Лорель. Приятно с тобой познакомиться». Женщина улыбнулась и протянула руку с множеством колец для приветствия. «Нам предстоит много интересной и важной работы вместе». «Вы прорицательница? Я считала, что таких уже нет». Мари была безумно рада. «Ой, простите», — сказала, не подумав. «К сожалению, но их, правда, больше нет. Ты единственная пифия, а я просто стихийная магиня, но зато изучавшая много специальной литературы, уникальных источников и соответствующих документов. Смогу тебя сориентировать хотя бы в этом». Лорель добродушно улыбнулась. «Обычно я работаю со слабыми магами, знаю, как помочь с таким небольшим потенциалом». «Спасибо, у меня столько вопросов, а ответов нет». Мари уже думала, что так и будет, только сама разбираться. Появление преподавательницы вселило веру и сильно обрадовало. «Пройдемся до библиотеки». Мастересса вопросительно глянула на студентку. «Есть у меня на примете парочка необходимых для тебя книг». В итоге, проведя в библиотеке несколько свечей и подобрав огромную стопку книжек, они выработали план дальнейших занятий. Преподавательница и студентка расстались полностью довольные друг другом. С появлением магини Лорель нагрузка пифии многократно увеличилась. Она и раньше большую часть времени проводила в обнимку с книгами, теперь же вообще любую свободную свечу погружалась в древние фолианты, практиковалась в магии и что-то постоянно записывала в блокноте. Алексия, обычно отвлекающая подругу по всякой ерунде, все становилось печальнее. Так и сегодня, на уроке по лекарскому делу, она сидела слишком спокойная, даже грустная. «Видимо, поездка домой приближается», – догадался Тиан. Ему было не по себе. Хоть он всегда бурчал на громкий хохот девушки, но сейчас ему этого веселого шума сильно не хватало. Хоть с того раза они больше не говорили, но он уже догадался, что фальшивого жениха Алекса не нашла. Слишком рискованно было брать стороннего человека, не знающего ее тайну, и вести в дом главы Вышграда. В итоге Тиан не выдержал, ведь скоро его все равно лишат личной свободы и работы в академии, так пусть это будет последняя авантюра. Побудет рыцарем для хорошенькой Кьяры. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Алексия от переполнявших эмоций повисла на шее Тиана. «Ты самый лучший мастер и друг!» «Ну вот, хотел быть рыцарем для девы в беде, а в итоге другом обзывают». Тиан улыбнулся, аккуратно обнимая девушку за тонкую талию. На званный ужин к бургомистру отправились втроем. Тиан, Алексия и Марианна. Приняли Марианну довольно приветливо. Родители Алексии очень любили дочь и рады были ее приезду. А тот факт, что она привезла с собой какую-то подругу, их не смутил и совсем не расстроил. Но вот когда им объявили статус Тиана, то маска радушия с них сразу спала. Даже появилась прохлада в их словах. Однако спустя несколько лучин Кьяра Доротея уже была очарована женихом дочери. А так как мастера стихии были очень уважаемыми членами общества наравне с благородными людьми, это добавляло победных очков в его пользу. Не зря Алексия не захотела приглашать однокурсников. Она интуитивно понимала, какая вероятная кандидатура легко успокоит родителей. Бургомистра так просто было не пронять. Его интересовали чисто материальные вещи, но Тиан и здесь смотрелся выигрышно. В итоге, когда вечер был в самом разгаре, а гости громко шептались и много сплетничали, резко пропала Алекса. Просто в какой-то момент мастер понял, что ее нет рядом. Видимо, после очередного танца девушку не вернули на место. Почему-то Тиану это очень не понравилось. Чтобы ее найти, он пошел прогуляться по первому этажу и, несмотря на огромные размеры здания, довольно скоро услышал ее мелодичный голос в одной из дальних комнат. Тут же раздался стук тупого удара. Молодой лекарь быстро пошел на звук, распахнув дверь один из гостевых покоев. Он застал интересную сцену. «Как ты вообще дерзнула меня так унизить?» Какой-то парень навис над Алексой, еще раз тяжело ударив кулаком по стене рядом с ее головой. «Ты сам себя постоянно унижаешь, а я тебе ничего не должна». Алексия старалась сохранять спокойствие, но голос начинал дрожать. «Я тебя уничтожу. Будешь еще умолять меня». Парень злобно выплевывал слова, однако закончить угрозу не успел, так как его резко развернуло и подняло вверх. «Вам необходимо публично извиниться перед Кьярой и больше никогда в жизни ей не докучать», — крайне спокойно, а от этого еще страшнее звучавши, сказал Тиан. Он был очень зол. Даже вопреки тому, что мужчина редко применяет физическую силу, он не выдержал и поднял экс-жениха Алексии за грудки. Его оппонент попытался вырваться из удушающего захвата, но не очень успешно, и стал приобретать пунцово-синий цвет, очень быстро, отрывисто захрипел. «Извините, я не буду больше, только отпусти». Тиан убрал руки, а его оппонент мешком свалился на пол, немного поскуливая и ругаясь, отполз в сторону. «Спасибо, но не стоило». Алексия подошла к Тиану. «Гурий теперь будет тебе мстить. Он может, все-таки наследник княжества Боррук». «Ничего он мне не сделает, птичка». Тиан весело улыбнулся, но зеленые глаза оставались серьезными. Проучить его все равно надо было, так сказать, на будущее. Фальшивый жених развернулся к парню. «Еще раз посмеешь вести себя грубо и невежливо с девушками, а особенно с Кьярой Гилберг, то будет намного хуже». Тот торопливо кивнул и быстро выполз из комнаты. «Точно будет мстить», — задумчиво вздохнула девушка, но тут же с хитринкой посмотрев на Тиана. «А ты, оказывается, благородный рыцарь, защитник дам». Не успел Тиан ей ответить, как дверь опять отворилась, и в комнату заглянула Мари. «Вот куда вы пропали, еле-еле отыскала. Все уже вас потеряли, скоро поползут слухи о вашем уединении, а потом и о тайной беременности заговорят, вплоть до свадьбы». Посмеиваясь, друзья вернулись вместе в зал, вечер был в самом разгаре, и начались активные танцы. На Мари мало обращали внимания, вернее, обращали, но как на диковинную зверушку, и отношение было такое же. Люди вокруг не считали ее достойной их общества, поэтому она спокойно, почти не заметно для окружающих, отдыхала, сидя на банкетке у большого декоративного растения. Внезапно поблизости услышала свое имя и закрутила головой. Вскоре Марианна определила, что это недалеко от нее сплетничала компания молодых девушек. «Слышали? Княжна Даймон погибла, бедняжка!» Красивая девушка в розовом платье притворно печалилась. «Дракон ее извел, а сердце, говорят, съел». «Преувеличивайте, голубушка. Малышку Мари увез еще 10 зим назад, да держит взаперти в чертогах», — поморщилась ее соседка в зеленом платье. «Все ради княжества. Теперь оно принадлежит ему. Княжна для другого ему и не нужна вовсе. Но правит-то сейчас старший Блэквуд, а княжество принадлежит младшему», — включилась в разговор пышная блондинка. «Уморила младший. Там такой мужчина!» Фрейлина королевы намекала, что он весьма хорош. Зеленая как-то плотоядно улыбнулась. «Вот тайно и убил бедняжку Даймон, чтобы не мешала развратничать», — опять слезливо сказала та, которая была в розовом великолепии. «Дамы, недавно он был на аудиенции у короля. Моя подруга, которая жена пятого министра, по большому секрету поведала, что ей муж рассказал о королевском интересе к княжне». В беседу включилась девушка постарше. Мари узнала в ней младшую княжну Боррук. Та нравоучительно продолжила. А дракон ответил, что жена его хорошо поживает, и светские мероприятия ее просто не интересуют. Все дни она проводит в молитве и художественной вышивке, как положено хорошей жене и Кьяре. Тогда государь настоятельно просил представить ее светскому обществу на зимнем балу. «А что дракон?» — «Согласился?» – раздался нестройный хор голосов. «Будто у него был выбор», – припечатала девушка. «На зимнем балу и узнаем, жива или нет княжна». «Даже если живая, то все равно он держит ее в заперти, а сам барышень совращает». Мария осторожно отошла от своего укрытия. «Значит, Ксандр от всех скрывал, что она была в монастыре, а теперь в академии. Про распоряжение короля ей ничего не сказал, да и про зимний бал тоже». «Знала же, что ему верить нельзя», – грустно подумала Марианна. «Драконы лживые, на все ради своей цели пойдут». В зале опять не оказалось Алексы. Она вышла посекретничать с матерью, зато Тиан был окружен женским вниманием. В какой-то момент их взгляды встретились. Мари поняла, что он сам не рад, и его надо срочно спасать. С началом следующего вальса Марианна подошла ближе к его компании. Тиан воспользовался выпавшим шансом и, состроив грустную моську, сообщил, что обещал этот танец. А дальше... Быстро подхватив Мари, устремился в центр зала, чтобы затеряться среди других пар. «Спасибо, ты моя спасительница!» – радостно воскликнул он, кружа девушку вокруг себя. «Расцеловал бы, но данное общество может неправильно понять. Еще и один знакомый нам дракон открутит мне за это голову, а она мне очень нравится и вообще нужна для жизни». «Так уж и открутит. Он просто собственник и тиран». Марианна злилась на себя. Подслушанный разговор неожиданно сильно расстроил, а близкие знакомства Ксандра с какими-то фрейлинами очень не понравились. «Есть немного. Драконьи инстинкты чрезвычайно сильны», — Тиан подмигнул. «А ты бы не заревновала?» «С чего мне ревновать этого ящера?» — вспыхнула девушка. «Разве вы не вместе?» — растерянно спросил Тиан. — Нет. Вот закончу академию, потом разведусь, — хмуро пообещала Мари, — и княжество свое верну. — Когда так говорит Пифия, веришь, — аккуратно ответил Тиан. — Но что бы ни натворил Ксандр, он, правда, совсем не злодей. Иногда дурак дураком, но не злодей. Мари грустно промолчала, ей и самой очень хотелось верить в Ксандра. Вскоре танец закончился, и Тиан, чтобы не возвращаться к толпе дам, повел Мари на прогулку по крытой галерее. Там открывался превосходный вид на город, а вдали возвышалась громада храма Светлой Матери. Марианна незаметно для себя стала рассказывать подробности о монастыре и о своей жизни в качестве послушницы. Получалась не сильно веселая история. «Знаешь, в детстве я очень боялась драконов и даже была рада, что меня не забрали сразу в чертоги. Но служение Светлой – это, безусловно, не моя история. Должно быть, там было очень паршиво, раз ты отважилась на побег. Не преуменьшаю твою решительность, но ты совсем не похожа на нарушительницу дисциплины». Тиан облокотился на этажерку с фарфоровой вазой. Та грустно закачалась от такого вопиющего неуважения и чуть не упала. «Это все Алекса». По-доброму засмеялась Мари. «Она главный инициатор и организатор побега. Без нее бы ничего не получилось, а я бы дальше чистила подсвечники от огарков и мечтала о чуде». «В это легко верится. Она девушка-пожар. Какая прелесть! Даже уединившись обо мне, говорят». Алексия подошла ближе к друзьям. «А в зале все уже серьезно обсуждают, что мой суженый с какой-то безродной девицей утанцевал куда-то. Между прочим, мне уже сочувствуют и предлагают другие кандидатуры женихов. Некоторые вполне хороши. Милейшие люди, заботливые и неравнодушные». Пожал плечами Тиан. «А я же тебя предупреждал, дорогая невеста, что жениха ты выбрала неподходящего. Привыкай, и не такого еще наслушаешься». «Да вообще», — вздохнула дочка бургомистра, «надо было дракона брать, он солиднее. Если что, сожрал бы кого-нибудь, а ко мне бы вообще все лезть перестали, даже подходить бы боялись. Мастер Ксандр умеет взглядом посылать». «У нашего дракона морда больно известная и приметная. Вон фрейлины со всеми делятся, каков он в постели. Подходили бы еще больше, правда, не знаю, с сочувствием или со злорадством». Тиан не выдержал и захохотал в голос. «Ох, и веселую жизнь ты ему устроишь, пташка». «Не переживай, я его отпущу на волю, пусть сам со своими низменными инстинктами разбирается». Мари не выдержала и тоже заулыбалась. Смех Тиана был крайне заразителен. «Позвольте представить», – раздался у входа зычный голос бургомистра. «Это моя дочь Алексия с женихом-мастером Тианом и подругой. Имя Мари он даже не назвал, видимо, не посчитал необходимым запоминать». «А это Кьяр Бартамир, лорд-канцлер и правая рука короля. Сегодня благосклонно посетил нас с визитом». Алексия и Мари присели в реверансе, а вот Тиан же немного ошарашенно остался стоять. «Приятно познакомиться, Кьяра Алексия». Лорд-канцлер поцеловал руку Алексии. «И рад вас видеть, Кьяр Тициан». «Неожиданная встреча и такие чудесные новости. Удивлен и весьма заинтригован». «Кьяр?» – прочиталось изумление на лицах всех присутствующих. Марианна и Алекса даже очень невежливо уставились на Тиана. «Взаимно рад видеть, Кьяр Бартамир». Тиан был бледен, но самообладание не потерял. Процессия отошла, всем не терпелось узнать подробности произошедшего. «Я ничего не понимаю», – Алексия развернулась к Тиану. «Кьяр? Что?» «Зря мы это начали, теперь будет много проблем». Он устало потер глаза и лицо, как будто пытался проснуться от кошмара. «Если я правильно понимаю, то наш мастер...» Марианна посмотрела на него извиняющимся взглядом. «Сын короля. Кьяр Тициан». «Это правда?» Алекса отшатнулась. «Мари права?» «Да». Тициан смотрел вдаль. «Я редкий гость в королевском дворце и надеялся, что здесь не будет никого из высшей знати. Князей там, которые могут меня узнать...» «Ну, вот как вышло». «Что теперь делать?» – расстроенно спросила Алексия. «Уже ничего». Тиан ободряюще ей улыбнулся. «Смириться с повышенным вниманием и кучей сплетен, еще ничем не подкрепленной ненавистью и людской завистью». «Хорошо, что скоро отправимся в академию». Мари последний раз оглянулась на монастырь. «Думаю, что все согласны, что званные вечера совсем не для нас». В академию возвращались молча. Ничего обсуждать уже не хотели, надо было многое обдумать.